Глава 22. Встреча с Деей Торис. Офицер, к которому я явился, получил предписание поместить меня вблизи Джеддака для охраны его особы. Поэтому он немедленно проводил меня в апартаменты, где находился Танкосис. Правитель, занятый разговором со своим сыном и несколькими приближенными, не заметил меня. Стены комнаты были сплошь увешаны драпировками, которые закрывали также окна и двери. Помещение освещалось собранными солнечными лучами, заключенными между самим потолком и вторым потолком, сделанным из стекла и находящимся на несколько дюймов ниже первого. Мой спутник раздвинул драпировки. Я увидел проход, идущий вокруг всей комнаты, между стенами и драпировками. Он сказал, что пока Танкосис находится в комнате, я должен дежурить в коридоре, а в случае, если бы он вышел, следовать за ним. Моей единственной обязанностью было охранять правителя, оставаясь по возможности невидимым. Офицер добавил, что меня сменят через 4 часа. Я остался один в этом своеобразном помещении. Драпировки были сделаны из странной ткани, которая казалась плотной с одной стороны, но через нее я мог из своего убежища видеть все, что происходило в комнате. Едва я занял свой пост, как драпировка на противоположном конце комнаты раздвинулась, и вошли 4 солдата. Между ними шла какая-то женская фигура. Приблизившись к Танкосису, солдаты отошли в сторону. Я увидел всего в 5 шагах от меня лицо Деи Торис, озаренной ее прелестной улыбкой. Саптан пошел к ней навстречу, и рука об руку приблизились они к Джеддаку. Танкосис изумленно взглянул на них и, встав, приветствовал ее. «Какому необычайному случаю обязан я тем, что вижу перед собой принцессу Гелиума? Всего 2 дня тому назад она так любезно уверяла нас, что предпочла бы Танхаюса, зеленого Тарка, моему сыну». Дея Торис улыбнулась еще светлее, и обворожительные ямочки заиграли у углов ее ротика. Она ответила: «Испокон века на Барсуме женщина имела право менять свои желания и притворяться в делах, касающихся ее сердца. Ты меня простишь, Танкосис, как простил меня твой сын. 2 дня тому назад я сомневалась в его любви ко мне, теперь я уверена в ней. И потому я пришла извиниться перед тобой за мои необдуманные слова. Я пришла просить тебя принять уверение, что принцесса Гелиума согласна выйти замуж за Саптана, сына Джеддака, за Данги. Я очень рад, что твое решение таково», — ответил ей Танкосис. «Не в моих интересах продолжать войну против народа Гелиума. Твое обещание будет записано, и я объявлю о нем народу. Подожди с объявлением до конца войны», — стремительно перебила Дея Торис, «и моему народу и твоему покажется странным, что принцесса Гелиума дала свое согласие выйти замуж за врага своего народа в самом разгаре враждебных действий». «Разве нельзя теперь же окончить войну?» — сказал Саптан. «Требуется только одно твое слово, Танкосис, чтобы наступил мир. Скажи его, отец мой, скажи слово, которое ускорит мое счастье и окончит эту несчастную войну». «Посмотрим», — ответил Танкосис, — «как отнесется к миру народ Гелиума. Я, во всяком случае, готов начать мирные переговоры». Они поговорили еще немного, но Дея Торис скоро повернулась и вышла из зала, сопровождаемая стражей. «Итак, мои недолгие мечты о счастье разлетелись в прах. Женщина, которой я отдал всю свою жизнь, и из уст которой я так недавно слышал признание в любви, забыла о моем существовании и, улыбаясь, отдавала сыну ненавистного врага своего народа. Я слышал собственными ушами и все же не мог этому поверить. Только когда я отыщу ее комнаты и заставлю ее повторить мне в лицо жестокую правду, Только тогда я буду в ней убежден. Поэтому я покинул свой пост и поспешил по проходу за драпировками к той двери, куда она вышла. Выйдя в дверь, я увидел целый запутанный лабиринт коридоров, извивающихся и расходящихся в разные стороны. Я быстро побежал по одному из них, затем по другому, и вскоре убедился, что заблудился безнадежно. Запыхавшись, я прислонился к стене и внезапно услышал вблизи себя голоса. Очевидно, они раздавались из-за перегородки, у которой я стоял. Это был голос Дэя и Торис. Слова различить было нельзя, но в голосе я не мог ошибиться. В нескольких шагах от меня коридор пересекался другим. Там была дверь помещения. Я смело пошел вперед, толкнул дверь и очутился в небольшой передней. В ней сидело четверо солдат, те, которые сопровождали Дэю Торис. Один из них немедленно встал, подошел ко мне и спросил, по какой надобности я пришел. «Я Танк Осиса», — ответил я, — «и желаю лично переговорить с Дэей и Торис, принцессой Гелиума». «А ваш ордер?» — снова спросил солдат. Я не знал, что сказать, но ответил, что принадлежу к гвардии, и прямо направился к двери, из которой доносился до меня голос Дэи и Торис. «Но не так-то легко было исполнить мое намерение». Солдат преградил мне дорогу и крикнул: «Ни один человек не приходит от Танкосиса без ордера или без пароля. Дай мне то или другое, и тогда проходи». «Ордер, который мне требуется для того, чтобы войти, куда я хочу, висит у меня на поясе», — отвечал я, указывая на мою шпагу. «Пропустишь ты меня или нет?» Вместо ответа он вытащил свою шпагу и крикнул своим товарищам присоединиться к нему. Все трое разом вскочили, обнажив шпаги, и преградили мне дорогу. — Ты пришел сюда совсем не по приказанию, Танкосиса! — закричал первый солдат. — В помещении Дэй Торис тебе не попасть, а придется прогуляться под стражей к Танкосису и объяснить при нем свою неслыханную дерзость. Бросай свою шпагу, с четырьмя ты не справишься, — добавил он с усмешкой. Моим ответом был быстрый удар, после которого у меня осталось трое противников, но нужно сознаться, что справиться с ними было все-таки очень трудно. Они прижали меня к стене, и я яростно отбивался от них. Все же я постепенно пробивал себе дорогу к углу, где им пришлось бы драться со мной по одному. Так сражались мы минут 20, и брецание нашего оружия производило невероятный грохот в маленькой комнатке. В дверях показалась Дэя Торис, а за ее спиной стояла Соло. Оба они следили за перипетиями борьбы. Лицо Дэи было спокойно и безразлично. Ни она, ни Соло меня не узнали. Наконец, удачный удар повалил второго солдата. Имея только двух противников, я переменил тактику и бросился на них тем испытанным приемом, который дал мне уже много побед. Третий упал через 10 секунд после второго, а последние несколькими минутами позже лежал мертвый на окровавленном полу. Они были храбрые солдаты. Было жаль, что пришлось их убить. Но я охотно уничтожил бы всех жителей Барсума, если бы это нужно было для спасения Дэи Торис. Я вложил мою окровавленную шпагу в ножны и подошел к своей принцессе. Она продолжала молча глядеть на меня. «Кто ты?» — спросила она наконец. «Новый враг, который пришел терзать меня в моем несчастье». «Я друг», — ответил я, — «когда-то любимый друг. У принцессы Гелиума нет друзей, носящих такие знаки», — отвечала она. «Все же этот голос, как похож он на тот, но нет, это не он. Он ведь умер. И все же, моя принцесса, перед тобой Джон Картер», — сказал я. «Неужели ты не узнала под краской и чужими украшениями сердце своего предводителя?» Я подошел к ней, и она протянула мне руки, но когда я попробовал обнять ее, она вздрогнула и отстранилась. «Поздно, слишком поздно!» — застонала она. «О, мой предводитель, которого я считал умершим! Если б ты вернулся всего часом раньше, а теперь слишком поздно, слишком поздно. — Дея Торис, — воскликнул я, — ты не дала бы согласия сыну Джеддака, если б знала, что я жив. Неужели ты думаешь, Джон Картер, что я даю свое сердце вчера одному, а сегодня другому? Я была уверена, что мое счастье похоронено вместе с твоим прахом в Вархуне, и обещала отдаться другому, чтобы спасти мой народ. Но я не умер, моя принцесса. Я пришел за тобой, и вся Заданга не может мне помешать. Поздно. Я дала обещание, а на Барсуме это главное. Церемония, которая следует позже, пустая формальность. Я считаюсь уже как бы замужем, Джон Картер. Ты не сможешь больше называть меня своей принцессой. Я не могу больше называть тебя своим предводителем. Я не знаю этих ваших обычаев на Барсуме, но знаю, что я люблю тебя. И если слова, которые ты мне сказала в тот день, когда полчища Вархуна набросились на нас, были искренни, то ни один человек, кроме меня, не назовет тебя своей невестой. Ты говорила тогда то, что чувствовала моя принцесса, и мне кажется, что ты теперь чувствуешь то же. Я говорила то, что чувствовала, Джон Картер, — прошептала она. Но сейчас я не могу повторить этих слов, уже потому что отдала себя другому. Ах, если б ты только знал наши обычаи, друг мой! Продолжала она как бы про себя. «Ты получил бы мое согласие уже много месяцев тому назад и мог бы теперь предъявить на меня свои права. Правда, это повлекло бы за собой, может быть, падение Гелиума, но я с радостью отдала бы царство за моего таркского предводителя». И она продолжала громким голосом. «Помнишь ли ту ночь, когда ты оскорбил меня? Ты назвал меня своей принцессой, не попросив моей руки, и хвастался тем, что сражался за меня. Конечно, ты не знал наших обычаев, и я не должна была обижаться, я это понимаю теперь, но некому было тебе объяснить, а я сама не могла тебе сказать, что у нас на Барсуме в городах красных людей есть два сорта женщин. За одних сражаются и делают им предложения, за других тоже сражаются, но никогда не просят их руки. Когда мужчина завоевал женщину, он обращается к ней со словами «моя принцесса» или каким-нибудь другим выражением, обозначающим обладание. «Ты за меня сражался, но не просил меня быть твоей женой. Поэтому, когда ты назвал меня своей принцессой», она немного запнулась, «я была оскорблена. Но даже тогда, Джон Картер, я не оттолкнула тебя, как должна была бы сделать, пока ты не испортил всего, подчеркнув, что ты завоевал меня в бою. Мне не нужно просить у тебя прощения, Дея Торис, — вскрикнул я. Ты должна понять, что моей единственной виной было неведение ваших обычаев. То, что я упустил тогда, думая, что моя просьба может показаться дерзкой, я делаю теперь, Дея Торис. Я прошу тебя быть моей женой и клянусь виргинской кровью, которая течет в моих жилах, ты ею будешь. Нет, Джон Картер, это безнадежно, — воскликнула она в отчаянии. Я никогда не смогу быть твоей, пока жив Саптан. Ты подписала ему смертный приговор, моя принцесса. Саптан умрет. Это не поможет, Джон Картер, — поспешила она объяснить. Я не могу выйти замуж за человека, убившего моего мужа, даже в самозащите. Таков обычай, а обычаи управляют людьми на Барсуме. Ничего тут не поделаешь, друг мой. Ты должен покориться и нести горе со мной. Это единственное, что теперь может быть общего между нами, да еще воспоминания о немногих днях, которые мы провели среди тарков. Теперь ты должен уйти, и мы никогда не увидимся больше. Прощай, мой бывший предводитель. Отвергнутый, с разбитым сердцем вышел я из комнаты. Однако я не вполне отчаивался и не мог примириться с мыслью, что Дея Торис была для меня потеряна навсегда. Я шел по коридорам, но снова заблудился и не мог ориентироваться в лабиринте извилистых проходов. Я понимал, что мне нужно бежать из города. Дело 4 убитых стражников будет раскрыто. А так как я никогда не смогу без проводника достигнуть моего поста, то подозрение, конечно, падет на меня. Вскоре я дошел до какой-то спиральной лестницы. По ней я спустился на несколько этажей вниз, пока не достиг двери, ведущей в большое помещение. Стены этой комнаты были тоже обтянуты прозрачными драпировками, за которыми я мог спрятаться, не будучи сам замечен изнутри. В комнате находилось несколько караульных. Разговор их не представлял для меня никакого интереса до того времени, пока не вошел офицер и не приказал 4 из них сменить караул в комнате принцессы Гелиума. Я знал, что теперь начнутся мои тревоги. И действительно, не успели, казалось, караульные выйти из комнаты, как один из них влетел без памяти обратно, крича, что все 4 караульных найдены убитыми в передней комнате. Поднялась суматоха. В одно мгновение весь дворец был на ногах. Стража, офицеры, придворные, слуги, рабы сновали по коридорам и по комнатам, передавая приказания и разыскивая убийцу. Мне представился случай к спасению, и я не замедлил им воспользоваться. Как только кучка солдат пробежала мимо моего убежища, я присоединился к ним и последовал за ними сквозь лабиринт ходов, пока не заметил, наконец, дневного света, проникающего сквозь широкие окна. Здесь я отстал от солдат, проскользнул к окну и выглянул из него и увидел. Окна выходили на широкий балкон, под которым проходила одна из главных улиц Заданги. Балкон был на высоте 30 футов от земли, и приблизительно на таком же расстоянии от дворца находилась стена в 20 футов высотой, сделанная из толстого полированного стекла. Для красного марсианина бегство таким путем было бы немыслимым, но я надеялся на свою земную силу и ловкость. Моим единственным спасением было, чтобы меня не обнаружили до наступления темноты. Я не мог рискнуть сделать прыжок при дневном свете, когда улицы и двор были полны жителями Заданга. Поэтому я огляделся, ища убежище, и, наконец, нашел то, что мне было нужно. С потолка зала свешивалось огромное украшение, просторная ваза в виде широкой чаши. Она висела в 10 футах от пола. С легкостью прыгнул я в вазу и едва успел в ней устроиться, как послышались приближающиеся голоса. Группа людей вошла, разговаривая, и остановилась подо мной. До меня долетало каждое слово. — Это дело рук гелиумцев, — сказал один из них. — Ты прав, о Джеддок. Но как они могли проникнуть во дворец? Я еще допускаю, что, несмотря на бдительность стражи, один враг мог бы проникнуть во внутренние помещения. Но как мог отряд в 8 или в 6 человек сделать свое дело незамеченным? Это просто выше моего понимания. Во всяком случае, мы скоро узнаем это, потому что вот идет дворцовый психолог. Вновь подошедший, после обычных приветствий, заговорил. «О, могучий Джеддок! Странную историю прочел я в мозгах твоих верных убитых стражников. Все они были убиты не отрядом воинов, а одним человеком». Он остановился, как бы желая усилить впечатление, но, очевидно, его сообщение не вызвало доверия, и с губ Таанкосиса вырвалось нетерпеливое восклицание. «Что за нелепую сказку ты мне рассказываешь, Натан?» «Это истинная правда, Джеддок», — ответил психолог-следователь. «В мозгу каждого стражника были ясные отпечатки. Их противник был высокий человек, носящий знаки твоих гвардейцев. Его боевая способность почти чудесна. Он один сражался против 4 и победил их ловкостью, выдержкой и сверхчеловеческой силой. Хотя он и носит украшения жителей Заданга, но подобного человека не было еще ни в этой стране, ни в какой-либо другой стране на Барсуме. Я исследовал также мозг Деи Торис и допрашивал ее, но она в совершенстве владела собой, и я не мог ничего прочесть в ее мыслях. Она сказала, что была свидетельницей части боя, что она видела только одного человека, бившегося со стражниками, и что этого человека она никогда до того не видела. «Где мой утренний спаситель?» — спросил один из группы, и я узнал голос двоюродного брата Танкосиса, которого я спас от зеленых воинов. «Клянусь оружием моего первого предка», — продолжал он, — «описание вполне подходит к нему, в особенности в том, что касается его боевой способности». «Где этот человек?» — вскричал Танкосис. «Приведите его ко мне немедленно». «Что ты о нем знаешь, брат? Странно, что мы до сегодняшнего дня не знали, что в Заданге существует такой удивительный воин. Да и имя его, Джон Картер, звучит диковинно. Кто на Барсуме слыхал такое имя?» Вскоре явились с донесением, что меня не могут найти ни во дворце, ни на моей прежней квартире, в казармах воздушных разведчиков. Они разыскали Канта Скана и расспросили его, но он не знал, где я нахожусь. То, что касается моего прошлого, то он заявил, что тоже ничего не знает, так как только недавно встретился со мной в плену у Вархунов. «Смотрите в оба за этим другим», — приказал Танкосис. «Он тоже чужой, и весьма возможно, что они оба из Гелиума. И где один из них, там мы найдем рано или поздно второго. Усильте воздушный патруль». И не выпускайте ни одного человека из города ни по воздуху, ни по мху без тщательного осмотра. Вошел еще один гонец и доложил, что убийца еще в стенах дворца. Портреты всех лиц, которые сегодня входили во дворец и выходили из него, были тщательно осмотрены, — заявил гонец, — и ни один из них не похож на нового лейтенанта гвардии, кроме того, который был снят с него, когда он входил во дворец. «Отлично. В таком случае мы его живо поймаем», — сказал Танкоси с довольным голосом. «А пока отправимся в помещение принцессы Гелиума и расспросим ее об этом деле. Может быть, она знает больше, чем открыла тебе, Натан. Идем». Они покинули зал. Темнота уже наступила. Я легко спрыгнул из вазы на пол и поспешил на балкон. На улице народу было немного, и, улучив минуту, когда вблизи никого не было, я вскочил на стеклянную крышу и оттуда на соседнюю улицу.